Глава 28. Адаптация. Эльм. «Настало время молитвы», — сказал Калеб, складывая ладони перед грудью и склоняя голову. «Только не это!» — взвыл я, закатывая глаза. «Опять? Да ты издеваешься!» «Мемораре, описима Вирго Мария, нон эсте аудитум, ассаикуло, квем квам ад». «Слова твои причиняют мне невыносимые муки, святой отче!» Я вложил в свои слова максимум жалостливости, но Калеб, как обычно, игнорировал мои комментарии, продолжая монотонно истязать латынь. «Туа курентем преседия, туа имплорантем ауксилия, туа патентем суфрадия, эсседе реликтум, эго тали аниматус конфиденса». Примечание. Здесь и далее Калеб читает молитву Святой Деве Марии. Конец примечания. «Что за конфиденша? Конфиденция! Понимаешь меня? Конфиденция!» «Ад те вирго виргинум матер курро ад те венио, корам те гименс пеккатор ассисто». «Помогите мне, дурно!» «Но ли матер верби вербаме диспицере?» «Ударение, Калеб! Куда же ты распихиваешь ударение?» «Кто тебя рукоположил в сан с таким произношением, а? Или ты ускоренные онлайн-курсы проходил при миссионерском клубе в Мумбаи? Экзорцизм для чайников?» «Сед ауди пропития эт экзауди. Амин». «Неужели все?» — возрадовался я и с энтузиазмом завершил. «Амен!» «Я думаю, что мои оплошности не такие плохи». Калеб нервно поправил очки на мясистом носе. «Благодарю, что поправляешь. А так как ты знаешь только молитва? Поразительно?» «Это да!» — откликнулся папаша. Он стоял, склонившись над бильярдным столом, и вроде бы не обращал внимания на наши с Калебом перепалки, но я знал, что это не так. После нашего памятного разговора он являлся исключительно с Калебом и больше молчал, лишь изредка вставляя ехидные замечания. Наблюдал, делал выводы, но вот какие! Шар с треском свалился в лузу. Я завистливо хмыкнул. Хотелось бы, конечно, погонять шары со скуки, но вот Йохан не любил игру в бильярд, так что приходилось соответствовать. «Это да», — снова повторил папаша, обходя стол с другой стороны. «Молитву он знает, вдоль и поперек, задом наперед». «Папочка опять намекает на трудный период моего детства», — пояснил я Калебу, «когда я оступился с пути праведного и вступил на тропу погибели. Но мы это уже обсуждали». «А можно еще пообсуждать?» Калеб от возбуждения аж привстал со стула. «Смешной человечек». «Потом, святой отец, потом. Не заслужил ты моей откровенности. Но я тебе задам вопрос как практику. Знаешь ли ты, чем характеризуются условия выживания на тропе погибели?» «Просвети меня». «В данном случае уместнее протемни меня. Ну ладно. Так вот, тропа погибели много дает, еще больше отбирает и не прощает ошибок, в том числе и лингвистических оплошностей. Так что не совался бы ты туда, любопытствующий отче, рылом не вышел. Бенефакта мале локата малефакта арбитрар. Понимаешь, о чем я? Не понимаешь. Благодеяния, оказанные недостойному, я считаю злодеяниями». Папаша коротко рассмеялся. «Странно, вроде бы они с Калебом друзья, я так понял, что даже давние, но при этом папаша не возражал против моих насмешек над кучерявым священником, вроде бы ему это даже доставляло удовольствие». «Я тебя раздражаю, Йохан?» — спросил Калеб смиренно, но вот по выражению его выпуклых темных глаз я уже заметил, что он начинает злиться. Сдерживается, конечно, но мимика — штука откровенная, если знать, как смотреть. «Еще как!» — подтвердил я, зевнув. И что же тебя раздражает? Все, но в особенности индийский акцент, тупость, запах изо рта и факт нахождения ближе, чем за километр. Твой желудок протух, а кишечник полнится газами. Калеб, мне трудно возлюбить тебя. Болезни посылаются нам во испытание? А мания величия тебе во испытание не послана, осведомился я. Ну кому ты нужен, чтобы испытывать тебя гастритом? Карри меньше жрать надо, не понимаю я, хоть убей, какую надо иметь наглость, чтобы лезть в целители душ, когда не хватает силы воли для исцеления собственного брюха, а? Какой злой мальчик! Калеб всплеснул руками, обращаясь к папаше. И давно он такой? Он не злой, он безжалостный, вот в чем проблема. «Вообще-то я назвал бы это честностью, объективностью и беспристрастностью», — обидчиво заметил я. Папаша только насмешливо хмыкнул в ответ. «Неразговорчивый мужик, трудный, недоверчивый. Анализы он у меня все-таки взял. Калеб кровушки набрал из вены. Я еле сдержался, чтобы этот шприц ему в глотку не вогнать. И что? Все равно сижу взаперти. У меня создалось впечатление, что эти двое не совсем уверены, что со мной делать дальше. Папаша так и сказал. Что-то с тобой не то, а вот что никак не пойму. А пока не пойму, ты отсюда не выйдешь. Вот так вот. В принципе, я неплохо устроился. Мне принесли штаны с футболкой, нижнее белье, носки, вплоть до пары белых тапочек. И книги, много книг, не меньше 15. Мне такую гору и за год не одолеть. Ах да, я же еще забыл про халат. Отличный халат, мягкий, теплый, синий, с большим капюшоном. Очень он мне понравился, этот халат. А капюшон я почти что и не снимал с головы. Спал я уже не на полу, а на диванчике с подушкой и одеялом, но при этом оставался прикован к трубе, разве что теперь длинная металлическая цепочка давала мне некоторую свободу передвижения. Какая ирония судьбы — сбежать с цепи одного мира и попасть на нее же в другом. Не доверял мне папаша. Наверное, побаивался любимого сыночка и правильно делал. Мне же оставалось только из кожи вон лезть, чтобы отогнать недоверие, допущение и подозрение. Даже будучи в одиночестве, я должен был во всем уподобляться Йохану, сидеть, как он, читать, как он, чихать, как он и прочее. Разговоры с самим собой пришлось свести к мысленному диалогу. Я вовремя проследил напряжение чужого взгляда в направлении скрытой видеокамеры и дал себе зарок не расслабляться и во сне. О да, сны! Я стал видеть сны. Это так странно. Я еще не совсем разобрался, нравится ли мне это или пугает, или страшит сам факт очеловечивания. Я очень тосковал по той части меня, что застряла в астральном поле коматозной красотки, но должен признаться, что частичная деградация дала определенные преимущества для адаптации. Например, то, что еда перестала казаться мне карой телесной. Не вся еда, конечно, но вот клубничное варенье было очень даже съедобным. Но вот в другом... Физиология превалировала над духом. Злой, говорите? А как тут не быть злым, когда то и дело лезешь под холодный душ, чтобы усмирить гормональную бурю? Каждая попытка установить контакт с девицей и активировать печать заканчивалась подъемом грубого животного вожделения в физическом теле, создавая непреодолимый барьер, требовавший немедленного удовлетворения. Был момент, когда я почти поддался искушению самопознания, но вовремя сообразил, насколько это опасно. Истратить драгоценную энергию на мастурбацию, спустить всю энергию в сливное отверстие. Только человек может позволить себе такую роскошь, а я человеком не был. Холодная вода оказалась настоящим спасением. Можно немножко уточнить растительные алкалоиды, которыми ты пользовался для транса? Как же ты мне надоел, Калеб! Сказал я, раздраженно выходя из плоскости печального размышления. «Сколько можно об одном и том же? Зачем тебе все это? У тебя же есть четкая процедура изгнания нечистой силы, подкрепленная традицией. Вот и займись делом, а не болтай попусту». Священник наморщил узкий лобик с высокими залысинами, цокнул языком и развел руками. Несколько колец блеснули в ярком свете, который не выключался ни на секунду за все время, что я провел в заключении. «Мой хороший друг Рауль?» Неугомонный Калеб уважительно кивнул в сторону папаши. «Сказали, что ты неправильно про меня думаешь, что я заклинатель, что я экзорцист. Я не такой, нет». Сейчас много обманщиков, потому что большой спрос, я могу зарабатывать $1000. Но мне нужна правда. Это огромная социальная проблема, но чтобы лечить болезнь, надо понимать правильно и диагноз ставить. Для диагноза надо правильно знать симптомы и что является источником их рождения. Поэтому я изучаю. Это важно. «Зайди на любой оккультный форум. Да что там? Набери в поисковике «Астрал», «Черная магия», «Шайтан-майтан». Вот и будет тебе любая информация», — нетерпеливо сказал я. «Что ты ко мне прицепился?» «Я набирал много раз», — ответил Калеб, печально качая головой. «И что же?» — заинтересовался я. «Что сказал Шайтан-майтан?» «Ничего полезного». «Мне неинтересны общие сведения про выходы из тела и осознанные сновидения, потому что это как куча человек, что толкается в прихожей и радуется, как дураки, хотя нужно искать двери, которые надо открывать. Я несколько раз надеялся, что нашел проводника, встречался, но потом получал разочарование, потому что некоторые совсем дураки попадались, некоторые немножко сумасшедшие». «Ищи дальше». «Может, ты мне поможешь? Ты очень интересный, Йохан. Очень-очень нужный. Я понял, что люди в прихожей могут пройти в двери только если им поможет оккультная сущность. Но она не помогает просто так. Она залезает внутрь человека, только так можно в двери пройти. А когда сущность залезает, человек не помнит ничего, что за дверями. А зачем такое нужно, если не помнит? А ты же помнишь, я знаю, это очень-очень ценно. Но ты не хочешь говорить, рассказать. Почему? Это важно». «Калеб, есть такие вещи, о которых не хочется рассказывать. Вот представь, тебе нравилось насиловать кур». «Мне? Насиловать? Почему кур? Как?» «Тихо, не вопи. Это к примеру, понимаешь?» «Какой глупый пример. Я никогда не думал, что можно насиловать курицу». «Ну вот и подумай сегодня перед сном», — нетерпеливо отмахнулся я. «А сейчас слушай меня. Итак, тебе нравилось насиловать кур, но тебя на этом деле поймали, наказали и рассказали, как это плохо. Ты покаялся перед обществом защиты животных и завязал. Но вопрос. Станешь ли ты рассказывать другим, как тебе было приятно бегать за курицей и натягивать ее на свой...» «Я понял про курицу. Это аллегория, правильно? Ты не хочешь говорить из-за стыда за то, что тебе нравилось делать плохое». «Ну, в общем, да. А еще потому, что лучше не вспоминать приятные подробности сношения с бедной птичкой, чтобы не впасть в искушение». «Борьба с искушением всегда поминается в житиях святых людей. Это надо пройти и бороться, и победить. Так пробирается сила духа. Испытание». «Хочешь попробовать?» — вкрадчиво спросил я. «Обязательно надо. Только не надо насмешков и все такое. Я знаю, о чем ты хочешь сейчас говорить. Опять про курицу смеяться хочешь, про жирную, про дохлую, про замороженную разные варианты предлагать, потому что ты любишь много говорить про пустое. Но я исследователь и хочу исследовать твою тропу погибели, потому что у меня есть сила духа. Я смогу. Но нужны сведения, что делать, куда идти, как поступить. Ты мне веришь? Верю. Вот лежу и верю. Помоги мне. Точно? Конечно. Подготовка будет очень долгой, трудной и потребует развития многочисленных навыков. Я трижды согласен. Калеб потряс головой и руками, едва не подпрыгивая на стуле от энтузиазма. Я зааплодировал и торжественно провозгласил. Хорошо, уговорил. В таком случае я могу порекомендовать парочку отличных компьютерных игр. Гарантирую, при должном упорстве года через 2-3 ты победишь всех чертей и даже сразишься с самим князем тьмы. Не забывай про отвагу и знания, ну и ненависть к Карри, конечно. Хотел продолжить, но расхохотался, увидев, как разочарованно вытянулось лицо маленького священника. «Какие же мы довольные собой!» — прокомментировал папаша ехидно. «Я решил проигнорировать сие замечание. Мы помолчали, Калеб обиженно ерзал на стуле, потирая руки и глядя в сторону. Сегодня он весь был выдержан в коричневых тонах. Рубашка кремового цвета почти сливалась с кожей, а замшевый костюмчик соответствовал замшевым же ботиночкам. Очевидно, он решил преобразиться после того, как я давеча спрашивал, из какого цыганского племени вышли его предки. Решил сменить ворвиглазные цвета на строгий стиль, значит, терракотовый? Ну-ну. Надо будет намекнуть на то, что он похож на кусок экскремента. Прошло не меньше получаса, прежде чем Калеб снова развел меня на дискуссию. Не поленился притащить чайник с чаем и печеньками, вкусные печеньки с изюмом и сухофруктами, но опять-таки приходилось сдерживаться, чтобы не съесть их все за минуту, потому что Йохан, чтоб ему всю жизнь не любил сладкого. Так что я глотал слюну и внушал Калебу, что все его исследования — полная чушь, потому что есть не что иное, как психические расстройства или суть употребления галлюциногенных веществ. Калеб возражал, культурно прихлебывая чай и смачно хрустя печеньками, приводя в доказательство физические проявления паранормальной активности. Да, Дзи, мой друг Рауль был свидетелем доказательства с тобой. Правда, Дзи, Рауль? Папаша поджал губы и неохотно произнес. Друг мой Калеб, если честно, то я чуть не обосрался, когда увидел, что люстра вокруг меня летает. А вот рыбок жалко. Надо же их так было. На выворот. Мне стало любопытно, о каких рыбках и летающих люстрах они говорят, но память Йохана отказывалась давать информацию по этому вопросу. Это был уже не первый раз, когда запрос натыкался на заросшие ментальные блоки, требовавшие взлома, но мне было лень напрягаться из-за всякой ерунды. Это пример того, насколько заразительным может быть безумие, если оно последовательно, самодостаточно и непререкаемо, — сказал я наставительно, проводив взглядом последнюю печеньку. Впрочем, ты и сам должен знать это. Ты же истинно верующий, да, Калеб? — Как ты сравниваешь веру с безумием? — возмущенно воскликнул священник. «Истинно так, ибо, как гласит мудрость из интернета, если у одного человека есть воображаемый друг, то ему грозит психбольница. Если же у многих людей есть воображаемый друг, то это называется религией, и они получают право унижать и даже уничтожать людей, не верящих в их воображаемого друга». «Это глупости и примитивность необразованных людей так думать про религию». Калеб воздел руки и покачал головой. «Ты же умный, как будто ты по правде веришь в такое, веришь? Это твоя вера?» Безумие оставило меня, И теперь я больше ни во что не верю, но я подозреваю, что наш мир — это всего лишь тень божества в лучах света изначального и отраженного во времени, где каждая доля секунды — это зеркало с миллиардами граней, и каждое отражение — истина, ибо оно — часть истины, и оно же ложно, поскольку истина меняется быстрее времени, в то время как «verum plus uno esse non potest». Перевожу лично для тебя, Калеб. Больше одной истины быть не может. То есть ты как-то признаешь концепцию божественности? Вполне. Но что, если это божество всего лишь маленькая девочка, пускающая мыльные пузыри в солнечный день? Представь, святой отец, сотни новых вселенных, которые рождаются, расширяются и лопаются лишь по прихоти скучающего ребенка, который не в состоянии познать, что он творит, для которого мы не существуем. Но тогда, если мы не существуем для божества, то можно сказать, что и оно не существует для нас. Ибо как постичь непостижимое в тот краткий момент, когда мыльный пузырь еще плывет по воздуху, и имеет ли это смысл для нас, несуществующих созданий, несуществующего Создателя? Бедный, бедный мальчик, я и не подозревал, что все зашло настолько глубоко. Значит, ты веришь, что... Нет, категорически заявил я. Что нет? Ресницы удивленного Калеба полезли за орбиты глаз. Не верю ни во что и вообще. Также не рекомендую никому. Верить и вообще. Как с ним трудно общаться, — пожаловался Калеб папаша, обращая к нему томный взор. Совсем непонятный человек, который издевается. Не издеваюсь, а аналогизирую. Тьфу ты, Калеб, нахватаешься тут от тебя. Я провожу аналогии. Не нравится девочка? Вот тебе другой пример. Возьмем блоху. Блоха мне не нравится больше, — жалобно проблеял Калеб. Тихо, сидеть, Калеб. Команды голос не было. Так вот, значит, блоха ползет по Сикстинской капелле. Классифицирует красочные формы, как глобулы, небулы, туманности, созвездия. Газово-пылевые облака. Неожиданно поддержал меня папаша. «Квазары, черные дыры». «Спасибо, папа», — с чувством сказал я. «Так вот, мой маленький индийский недруг, способна ли блоха постичь общее величие и замысел фрески Микеланджело, и во что ей верить?» «То есть блоха — это аналогия с человеком?» Совсем уже жалобно проблеял Калеб. «Великоватая аналогия. В масштабы не вписывается». «Сам знаю», — сказал я. «Бактерия?» «Тоже крупновато». «Еще варианты?» «Вирус», — сказал папаша и недовольно ухнул, когда шар пролетел мимо лузы и с грохотом свалился на пол. «Вирус, ползущий по фреске страшного суда?» — иронично спросил я. «Ползущий вирус. Ну и ну. Воображение у тебя, папуля, как у голливудского режиссера». «Не вирус. Вирусы. Полчища вирусов. Мы же о человечестве говорим сейчас, Йохан». «Пусть будут ползущие полчища», — поморщился я. «Так что мы обсуждаем в итоге?» «Во что верит человеку вирусу?» — с готовностью откликнулся Калеб. «Бессмысленная и утомительно беспощадная дискуссия. Может, хватит уже? Да верьте во что угодно, хоть в священную корову, хоть в солнце, хоть в солнечную корову. Проблема не в том, что людям надо верить, а в том, что им этого мало, и они хотят и даже требуют, чтобы солнечная корова поверила в них, а это, знаете ли, уже перебор. Элемент хаоса и нарушение законов мироздания». «Достаточно, Калеб». Голос папаши раздался совсем рядом. В запальчивости я пропустил момент, когда он подошел к дивану и теперь свысока глядел на меня, скрестив руки на груди. «Ты убежден?» «Более чем. Я услышал все, что нужно. Спасибо тебе. Побудь с ним, пока я схожу еще за одной цепью. Для верности, сам понимаешь. Он вышел, оставив меня с отвисшей челюстью. «Кекат, сестра!» — вырвалось у меня, но я осекся, встретившись взглядом с Калебом. Его лоснящееся личико сияло торжествующей улыбкой, и я не смог удержаться от стона, почти насквозь прикусив губу. Но боль была во благо. Она удержала ярость мою в чреве моем, не дав совершиться неоправданному. Подлец, сидевший в пределах досягаемости, даже не подозревал, насколько близок был к смерти. Играть со мной вздумал. Но где же я все-таки сделал ошибку? Что я не так сказал? Что ляпнул? Ну, потряс погремушкой философии. Так ведь и Йохан этим немало грешил. Я же знаю. Так где прокололся? Кто виноват? Калеб? Калеб! Так берегись же, Калеб, насмешливый человечек. У меня для тебя особый гнев.